Глава 20. Некоторое время спустя. Внутренняя столовая Дома Милосердия. «Дедушка Мороз!» — кричали радостные дети, окружив меня. «Хо-хо-хо!» — ответил я, одетый в костюм Деда Мороза. Рядом со мной стояла Саша, одетая как Снегурочка. Все остальные Снегурочки на моем фоне казались слишком крошечными, потому и выбрали эту замороженную с покерфейсом. «Я подарочки вам принес! Вы ведь такие умницы!» Детишки прожигали меня любопытными взглядами, а я потянулся к большому украшенному мешку и начал доставать подарки. Это были большие коробки, внутри которых куча всего интересного. Так что мелочь разбежалась по столам, начала вскрывать подарки да кричать от радости. Кому-то достался личный смартфон и, к примеру, крутой пистолет, который стреляет патронами на присосках. Одному мальчику был подарен планшет для рисования. И многое другое. Ирина с учительницей Яковлевой хитро выведали мечты детишек. И мне доложили. Ну, а я закупился по полной. «Но и остальным есть подарочки!» Заявил я и начал доставать маленькие коробочки, да раздавать всем. Вообще всем. «И мне?» – удивилась Любава. «Праздник же! Открывай и сразу ешь!» «Есть?» Рыжая начала открывать коробочку, а там яблоко. «Неожиданно», — рассмеялась она, но увидела строгий взгляд Кости. «Ешь и не болтай о нем!» «Вот как заинтриговано». Я продолжил раздавать яблоки, и люди тут же начинали их есть. Даже Лебедеву досталось, все же помогал тут. Да и яблок у меня скопилось немало, похоже, цветы жизни помогают яблокам расти. Все же это яблоки жизни». «Ой, а где сердцевина?» – удивлялась Любава. «Тетя, разве вы не знаете, что волшебные яблоки не имеют сердцевины?» – с важным видом заявила Дарья. «Вот как?» – выпучила та глаза и доел яблоко, а потом уставилась на Костю. «В нем столько манны, что у меня сейчас волосы дыбом встанут!» – недоумевала София, посмотрела на Сергея. Но тот уже ел эти яблоки, и в отличие от своей девушки, он не столь чувствителен к манне. «Да и не болтаем о яблоках, они секрет рода Древовых», — сказал я погромче. «В благодарность за помощь, так сказать». «Ой, а Дед Мороз, это дядь директор», — осознала Даша. «Ну блин, все посмеялись, и я сделал Дедом Морозом электрика и Ирину Снегуркой». После чего мы развлекались, устраивали конкурсы, много хохотали и, затаив дыхание, смотрели выступление императора. «Подданные империи, этот год был тяжелый», — начал свою ежегодную речь немолодой уставший мужчина. «Многое было сделано и многое будет сделано в будущем. Пусть не все всегда идет по плану, но шаг за шагом мы уверенно преодолеваем мировой кризис. И я призываю аристократов активнее помогать простым людям, ведь все мы живем в одной стране. Лишь вместе мы справимся с этой напастью». Я посмотрел на аристократов, все смотрели и не отвлекались, даже Лебедев. «Наши научные открытия позволяют эффективнее противостоять энтропии. Благодаря передовым разработкам мы возвращаем жизнь почве, утратившую плодородность. А бравые воины метр за метром отвоевывают земли, считающиеся мертвыми. И я хочу поблагодарить молодое поколение, на чьих плечах лежит тяжелое бремя. Я знаю, что вы справитесь. Уверен в этом. И с вашей помощью...» Император имел в виду наши магические университеты и привел ряд впечатляющих цифр. «Поэтому, опираясь на достигнутые успехи, было решено построить еще 3 университета». Продолжил он, а затем озвучил планы империи в целом. Но если в 2 фразах, то решение проблемы беженцев и борьба с энтропией. Я лишь ухмыльнулся, учитывая, как Жуков решил проблему беженцев. На бумаге все восхитительно, а на месте настоящий кошмар. А сколько таких Жуковых по всей стране? Ладно, лезть в политику или во власть я не собираюсь, у меня своя война. Мы досмотрели выступление императора, и можно было начать праздновать, чем мы и занялись. В столовой находилось более 100 человек, и на всех них мы приготовили кучу шикарнейшей еды. Но шибко не наедались, так как на улице нас ожидали фейерверки, и не простые, а профессиональные, в центре Екатеринбурга тоже были. Но до него далеко очень, а у нас свои. Так что пока мелочь баловалась с бенгальскими огнями, ну, конечно же, под присмотром взрослых, мы все подготовили. И я запустил специальную установку, а потом... «Красота!» — сказала Настя, сидевшая у меня на коленке. «Я же был наряжен в Деда Мороза и сидел на снежном троне». «Обычно я смотрел на такое лишь из окна. А я не очень люблю фейерверки, но сегодня они особенно красивы», — добавила Вика, сидевшая на второй коленке. На левом подлокотнике сидела Саша, на правом — Кира. «Все смотрели на фейерверки в небе. Сперва мы запускали обычные, дабы привлечь внимание горожан, а уже потом начались красивые, магические. Поэтому сейчас красивая роза в небе распустила бутон, и ее лепестки разлетелись во все стороны, плавно опускаясь на землю. Они постепенно растворялись в воздухе, так что пожаров не будет. Затем десяток магических птиц махали крыльями и взрывались в небесах, а волк с волчатами бежали к луне, пока не взорвались красным фейерверком. Дети смотрели на все это, раскрыв рот. У кого-то даже потекли слезы от восторга. Дети первый раз видят подобное. Все же они более половины, а то и почти всю жизнь провели в этом приюте, медленно увядая. Когда все закончилось, я встал со своего трона, и загорелись елки по обе стороны этой площадки перед Домом Милосердия. Сразу стало светло. А еще загорелись гирлянды над нашими головами. В общем, красота. «Всех с Новым годом!» — заявил я в микрофон. «Приглашаю всех соседей к нам на огонек. У нас бесплатная еда, музыка и напитки. Прошу, порадуйте нас своим присутствием». Затем включилась музыка, и все хотели потанцевать с Дедом Морозом. Даже старушки. Народ даже вытащил сюда столы, на них поставили термоконтейнеры, горячий чай, бутерброды в специальных стеклянных хлебницах с подогревом. Но люди боялись нас, и почти 20 минут никто не решался, пока не пришла одинокая бабушка. «Ой, не надо, я сытая!» Начала-то отнекиваться, когда ее потащили в столовую. Вот только отказаться она не могла, потому что такому человеку не отказывают. «У нас невероятные котлетки!» — возразила Дарья, и пришлось бабушке сдаться, а потом за бабушкой пришла ее дочь, немного пьяная, ну, встревоженная девушка лет 40. «Простите, я маму ищу». Она была немного напугана, и я не сразу понял, но всюду скрывается охрана аристократов. «Она в столовой, я вас провожу». Дарья схватила ту за руку и утащила. Но уже вскоре и бабушка, и женщина веселились вместе с нами, а там народ потянулся ручейками. Я же обхватил Сашу за талию и закружил в танце. Парней остро не хватало, так что пришлось отдуваться старикам из приюта и охране. Но зато хохота было. А вот мелочь со мной не хотела танцевать. Все Костю эксплуатировали, мол, он — это идеальный компромисс, все же не такой высокий, как я. Зато я вытанцовывал всех старушек. Сейчас же глаза Саши горели, движения были изящные, и казалось, что от девушки аж паршил. А когда мы закончили танец, меня схватили за руку и потащили в темный уголок. «Саш», — сказал я, но был прижат спиной к дереву. Взгляд же у девушки был максимально серьезный. «Дим, я Саня», — выпалила она и тут же вжала голову в плечи, наблюдая за моей реакцией. А я не понял, ведь я знаю, что она... Али... В смысле? «Ты разбил мне сердце, не брат ты мне», — повторил я фразу, которую когда-то говорил. «Жизнь — боль», — тихо ответила та, повторив ответ Сани, и пустила слезу. «Прости, я не хотела обманывать тебя. Я боялась, что ты перестанешь общаться и дружить со мной, узнав, что я девочка». «Дурак ты, Саня», — покачал я головой и вздохнул. «С Женей же нормально дружили и общались». «Трус я». Она опустила голову, а я простонал. «Теперь понятно, почему я ничего не нашел на сына генерала Киселева». «Нет, там уровень секретности просто высок», — тихо ответила Саня. «Блин». «А я ведь уже и сам начинал догадываться». Продолжил я вздыхать. «А это так уставилось на меня». «В смысле, не веришь?» «Не верю. Ты даже Викторию за мальчика принял. У тебя внимательность, как у камушка», — ворчала она, надув губки. «Потому что я никогда не зацикливался на том, кто передо мной. Женщина, мужчина или дух. И да, догадывался, но не хотелось признавать это». «Прости». «Блин, да как так-то?» «Я...» Она вдруг пустила слезу. «Почему ты выросла такой красоткой? А я почему горела? Я, блин, слив больше тебя съел». Саша расширила глаза, после чего схватилась за рот и взорвалась хохотом, уткнувшись лицом в мою грудь. Она смеялась и одновременно плакала, а я вздыхал. Как сложно жить эту жизнь. «Свершилось!» Раздались радостные голоса, и подошел босс. Да, вытирая слезы от смеха, похлопал меня по плечу. «Мы уже устали себя по лицу хлопать!» — ржал босс. «Да-да, это, конечно, было забавно!» — добавил демон, стоявший рядом. «Пожалуй, соглашусь!» — кивнул король, оказавшийся около босса. «Дмитрий, ну это, конечно, позор! Не понять, что Саня — девушка! Да за столько лет дружбы ты меня огорчаешь!» «В смысле, Саня — это Александр?» Рядом появился Чебитортик, он выпучил глаза и смотрел на рыжую. «Ты все проспал!» — ржал босс. «И стоп, а вы откуда знаете? Подглядывали?» Тортик прищурился, а Саня рот раскрыла. «Ой, да кому это нужно? Это было настолько очевидно, что просто слов нет!» Босс покачал головой, а до меня снизошло озарение. «Ха! Саня ни разу не чесал яйца!» И все разом хлопнули себя по лбу. Даже Саша. «Что, не чесал ведь? Не чесал? Мне еще тогда это показалось странным». «А девичья фигура?» — спросила Саша. «Дрыщ!» — тут же ответил я. «А женские черты?» «Ты была страшненькой?» «Не была я страшненькой», — проворчала она. «Поддерживаю, не была», — добавил демон. «А нежный голос?» — вновь спросила Саша. «Ты мало говорила, да и для подростка нормально иметь писклявый голос». «Я не была писклявой». «Была». Мы уставились друг на друга, а потом на наставников. «Что? Я не помню». Босс пожал плечами, а остальные задумались. «А еще у тебя совершенно не было груди», — сделал я ультимативное заявление. «Не у всех девушек грудь растет в раннем возрасте», — возразила она и уставилась на наставников. «Из-за вас он насмотрелся на грудь, и девушек без груди за девушек не считал». «О, есть такое», — согласился босс. «Нет, просто он дурачок», — добавил демон. «Вот уж соглашусь», — крикнула она и обернулась ко мне, да пристрелила взглядом. «А теперь поцелуй меня, скотина». Пришлось обнимать и целовать рыжую заразу. Подумать только, Саня — это Саша. Стоп, а ведь и брат знал. Вот зараза. «Не отвлекайся». Меня ткнули в бочину. «Все ведь знали?» — спросил я ее. «Конечно, все. Но не говорили, потому что я попросила. И знаешь, как было позорно им все рассказывать, а потом слушать их хохот». «Да уж, представляю». Я посмотрел на наставников, хотя взяли и исчезли. И Женя знала. «Как ей не знать-то?» «А почему вы поругались с ней?» «Из-за того, что по моей вине ты погиб». Она опустила голову и прижалась ко мне. «Не будь я дурой, не поставила бы тебя под удар». «Женщина, тебе было лишь 13 лет». «В звании младшего офицера». «Но ни боевого опыта, ни холодной головы, не виню я тебя». «А с Женей разберемся. Ну, а пока...» Я опустил руку пониже, но тут же получил пальцем в ребра. «Да больно же!» «Мы еще в детстве с Женей договорились, что если ее не отдадут замуж, то мы вместе выйдем за тебя. А до тех пор ни-ни». Я лишь открыл рот. «И она туда же?» «Ой, дурак!» — простонала рыжая и хлопнула себя по лбу. «Да, Женя была по уши в тебя влюблена». «Блин, не замечал!» Я почесал голову, а Саша, кажется, потеряла веру в человечество в моем обличии. «Как можно быть таким тугодумом?» — вздыхала девушка. «И в итоге я во всем виноват». «Классика», — сказала киборг. «Расскажешь, что было после того, как вас эвакуировали?» «Да, но давай потом». Она посмотрела в сторону, а там из-за дерева выглядывают любопытные женщины. «Ой, нас заметили». Захихикала Настя. «А мы тут всего лишь нагло подглядываем, ну и подслушиваем». «Дим, ну это позор», — хохотала Вика, вышедшая из-за дерева. «Ха!» — я сверкнул глазами и заулыбался. «А может, мне вспомнить позор всех вас?» «Мы девочки, нас нельзя бить, а вот нам устроить жесткую кару, расплюнуть», — заявила Вика и вытянула кровавые иглы, а Саша прислонила палец к моим ребрам, да и Настя создала ледяное копье, а Кира так вообще вытянула из земли каменную булаву. «Ой, что и требовалось доказать!» Заухмылялся я. «Не только я, все мы позорники. Ну а кто большее позорище? Тут просто зависит от того, как глубоко копнуть». «Слышь, ты чего вдруг такой умный стал?» Вик развеял кровавую иглу. «Ой, все, пойдемте уже обратно». Взял Сашу за руку, повел на танцпол, как вдруг... Раздался рев двигателя, и вскоре возле нас затормозила здоровенная такая автоколонна. Из машины фургонов повалили бандиты, пугая людей. У кого огнестрел, у кого битые ножи, даже топорики и ломы имелись. Люди взяли нас в полукольцо. И вперед вышел пузатый мужчина с пылающей головой и сапогами. П. Пафос. Но низкосортный. «Ну что, Древов, теперь-то ты ответишь за все!» — оскалился он, как и его бойцы. «Говоришь, лютовать будешь? Охотиться на нас? А мы первые ударили, так что сдавайся, если не хочешь лишних жертв!» В этот момент десятки бандитов вспыхнули магией, демонстрируя свою мощь. Но тут же со стороны парковки, что внутри территории Дома Милосердия, примчались человек 40 бойцов-телохранителей и тоже вспыхнули манной. «Черти, вы хоть знаете, на кого оружие наставляете? Я герцог Лебедев!» Выкрикнул кучерявый блондин и тоже вспыхнул магией. Да и не только он, почти все, кто имел более-менее паршивый барьер, также вышли вперед. «А ты не вмешивайся, герцог!» Выкрикнул бандит и насторожился. «Это хорошо, что вы сюда приехали!» Хищно оскалившись, я направился к бандитам. «Очень хорошо!» «Вот только угрожать моим гостям, этого зря, очень зря, потому что я зол, очень зол!» «Да мне срать, я хочу, чтобы ты сдох!» — выкрикнул тот, но в этот момент затряслась земля, и люди перепугались. «И правильно, ведь сейчас я был в бешенстве, но ничего, они все отработают, каждую единицу потраченного ОД. Миг и снега, пробивая асфальт и землю, вырвались мощные корни толщиной с мою руку. И не успели люди опомниться, как корни обвили их, словно змеи. Впрочем, тех, кто успел среагировать, тоже поймали корни, включая магов. Раздались крики, вопли и даже пальба, но эти придурки пытались отстрелить корни. Ну а кто-то умирал, к примеру, маги. Корни их просто задушили, и здесь не поможет барьер. Ну и кролик бегал меж них с кинжалом, убийцы, добивая самых опасных врагов. Их тут же оттаскивали подальше, дабы люди не заметили трупы. «Нет, не надо! Пощади!» — прокричал пузатый. «Вик, будь добра, пусть он уснет. Да и все они». Я кивнул на бандитов. «Сегодня праздник, так что оставим решение их судьбы на утро. Но хочу обратиться к людям». Я нашел, где лежит микрофон и включил его. «Жители Верхней Пышмы, это мой вам новогодний подарок». Я указал на бандитов. «Вижу ведь, что люди стоят у окон и смотрят. Я уже некоторое время очищаю ваши улицы от наркоторговцев, бандитов и прочей швали и продолжу этим заниматься, пока улицы не станут безопасными. Что касается этих...» Я указал на извивающихся людей, которых Вика пронзала кровавыми иглами одного за другим. «Они отправятся туда, где смогут принести пользу, и уже никогда не вернутся обратно. И да, всех вас приглашаю в нашу бесплатную столовую!» Выключив микрофон, посмотрел на пленников. «Это ж сколько у меня появилось негров! Сотни! Жаболюды, говорите! Кажется, после вылазки в мертвые земли я закрою еще одни врата вторжения. Ну а пока продолжаем праздник!» Утром же надо ехать на войну, войну человечества против энтропии. И надеюсь, что мы победим в этой битве. Конец тома.